Не здороваюсь. Я уверен, ты знаешь, быть кем-то и пытаться казаться кем-то – это две разные вещи. Например, создают тебе образ победителя, а всем твоим действиям дают характеристику «пришел», «увидел», «победил». За полтора часа до встречи с Трампом Владимир Путин показывает, кто здесь главный. Ну да, главный. Вон Соловьев даже фотку разместил вместо тысячи слов. Ну а то, что это фотошоп, так это ж дело такое. Главное – создать образ. Да, Владимир Рудольфович? Черти знает что. И заметьте, они постоянно тратят силы, деньги, время не на то, чтобы стать значимыми, а на то, чтобы казаться значимыми. Но выходит, мягко говоря, не очень. Например, мало кто знает, но из государственного бюджета будет профинансировано создание отечественного автомобиля для инаугурации президента в 2018 году. Модель разработана специально для безопасности наших высоких гостей. И ведь правда, ну пора бы уже русскому лидеру перестать ездить на немецких автомобилях. Ну не солидно ведь. Так что принято решение спроектировать полностью новый русский автомобиль. Проекту дали кодовое название «Кортеж». Разработчики ожидают, что дебют нового автомобиля состоится в рамках инаугурации президента России в 2018 году. Да, я специально закрыл фото автомобиля, просто хотел подогреть ваш интерес, но все-таки такое событие – глава России на российском автомобиле. Жду не дождусь презентации для Путина. Машина олицетворяет Францию. Она несокрушима. Ну ладно, ладно, пошутил. Что там с машиной? Проект «Кортеж» реализуется с 2012 года. В 2014 отмечали, из-за ослабления курса рубля необходимый объем финансирования может вырасти на 15-20%. На 15-20% это не деньги даже. У нас вон мосты дорожают с 25 миллиардов до 250 и ничего. А тут все-таки машина для президента. Тем более наверняка постарались. Все-таки делали с 2012 года. Представляете, 6 лет машину проектировали. Мурашки по коже. И что же получилось в итоге? Давайте посмотрим. Это чё? Rolls-Royce Phantom? По сравнению с более ранними патентами, у модели слегка изменились передний бампер, фары головного света и дизайн задней части. Ранними патентами? На что вы получили патент? На то, как прикидываться дебилом, когда пытаешься Rolls-Royce выдать за наш автопром? Боже, скажите, что это только наброски. Но это лишь эскизы. Дабы сохранить интригу, готовые машины семейства «Кортеж» пока остаются за кадром. Фух, я, честно говоря, распереживался, но потом чуть не зафашмачился от смеха. Это нифига не эскизы. Они реально передрали дизайн Rolls-Royce и делают вид, что этого не делали. Известно, что Владимир Путин опробовал пока только некий прототип будущего лимузина. Это ведь Rolls-Royce. Не то чтобы Rolls-Royce, а Rolls-Royce. Это реально готовый автомобиль. Они его удлинили, но это все равно он. Они даже диски, чертовы диски слезали. Производители вроде как хранят тайну, как будет выглядеть машина, не дают ее снимать со всех ракурсов, особенно спереди, но в интернет уже слили фото готовых проектов, и можно убедиться, что это точная копия Фантома. Она несокрушима. Черт возьми, 6 лет перерисовывали дизайн готовой машины. Ну ладно, я надеюсь, хоть начинка наша отечественная? Нет. Создание президентского кортежа подключат австрийскую автокомпанию «Магна» и других зарубежных производителей. Причем всего в машине главы государства будет около 80% иностранных деталей. Мне вот интересно задать вопрос производителям отечественного автомобиля. 80% комплектующих из-за границы. А что вы, собственно говоря, сделали? Бензин наш залили. Отечественный. Ну и дворники наши поставили. А так каким будет российский президентский лимузин? Ой, вопросы дебильные не задавай. Он будет безумно дорогой копией Rolls-Royce, комплектация которого на 80% состоит из зарубежных материалов. тебе даже сейчас картинка вылезет. Российский президентский лимузин. Я ж говорил, Демюмлин. А весить автомобиль будет целых, внимание, 6 тонн. Целых 6 тонн? Чем вы гордитесь, неповоротливый гроб на колесиках? Неповоротливый гроб на колесиках для президента? Интересно. А когда машина будет готова? Что же касается дизайна автомобиля, то его выполнят в традициях послевоенного периода СССР с добавлением современных элементов. Дизайн послевоенного СССР. Точно, я сразу как-то и не заметил. Про свои бездуховные Rolls-Royce начал говорить. Все хорошо. Фух, оказывается, это они старенький ЗИЛ переделали. Слушайте, а сколько вы хоть на эту послевоенную машину потратили? Предполагается, что общий объем инвестиций может достичь 24 миллиардов рублей. Бюджетные деньги составят половину от этой суммы. 24 миллиарда рублей. По среднему курсу 450-500 миллионов долларов. Это можно было бы 800 бронированных Mercedes Maybach Pullman приобрести. Это то, на чем сейчас ездит президент. Я понимаю, что рабочие места, но если они скопировали уже существующий автомобиль, представьте, сколько они из этой суммы положили себе в карман. Сволочи. Эксперты отмечают, что таких больших и тяжелых лимузинов в мире еще не было. Титановый корпус, многослойная броня защищает вас от пуль любого калибра. Машину для первого лица оснастят турбомотором. Мотор V12. Два турбонагнетателя включаются голосом. Объемом 6 литров и двигателем 860 лошадиных сил. Максимальная скорость 320 км в час. Запас хода 900 км. А весить автомобиль будет целых, внимание, 6 тонн. Подушки безопасности. Две сзади, две спереди. Четыре по бокам, всего 8 штук. Надеюсь, только презентация этого автомобиля пройдет удачно. Машина олицетворяет Францию. Она несокрушима. Ну а теперь немного серьезней. Я не против, чтобы копировали автомобиль, не против, чтобы его собирали у нас на заводе, давая работу людям. Но это постоянная истерия про наше величие. Отечественный автомобиль, целых 6 тонн, мотор на 800 лошадей, хотя мотор производит Porsche. Это все очередная попытка казаться великими, не быть, а только казаться. Приклеивание огромных золотых гербов, чтобы все-то видели, что царь-то едет по-богатому. Это все показуха. Гляньте на кортежи в других странах, вы не увидите ни на одной машине, кроме положенных флагов, другие отличительные знаки, исполненные в золоте, в серебре, инкрустированные бриллиантами или тому подобное. Ведь их граждане не поймут, зачем этот ненужный, безвкусный лоск, но у нас же это наоборот вызывает восторг. Еще бы сверху крест золотой, а на крыше место для попа, который кадилом машет, и вы увидите, как большинству придется менять трусишки от восторга. Одна из современных проблем России заключается в том, что большинство граждан не может признаться себе, что никакие мы не великие. Собственно говоря, великих стран вообще не существует, но это другая тема. Большинству людей так прокапали мозг по капле, вливая эфир из патриотизма, гордости и славы, что сегодня для них автомобили с гербами, боеголовки с урановой начинкой, численность бездельников в камуфляже – это, собственно говоря, все, что у них есть. Это кажущееся величие. Так что будь кем-то, а не пытайся казаться кем-то. Хотя тебе решать, быть или... Мне почему-то очень хотелось бы, чтобы этот ролик просмотрело как можно больше людей, ведь он прекрасно иллюстрирует сегодняшнюю Россию. Если не сложно, размести на своей странице в соцсетях и делись с друзьями. Вступай в группу ВК и будь. Заранее большое спасибо.